Первая битва. Несмотря на предупреждение смышленого мужичка, поначалу все шло по-честному. Нагай вынул из-за спины лук с загнутыми концами и протянул Илье. «Гляди, чудо какое! На 400 саженей бьет. Туг лук, не всякий его растянет. Зато с полсотни шагов щит пробивает, а со 100 — кольчугу. Я из него столько народу положил, что со счета сбился. На, пощупай, а то вдруг такой оказии больше не будет». Илья никогда раньше не держал в руках боевого лука, поэтому не знал, что с ним делать, тем более Нагай предусмотрительно не дал стрелу. Муромец нерешительно взял лук в левую руку и колупнул ногтем тетиву. Тетива дрогнула и туго запела, словно струна на гуслях. «А ты, вижу, знаешь толк», — похвалил Нагай, забирая лук. Он покрутил головой, высматривая, куда бы положить саадак. Внезапно его взгляд остановился на широком прилавке, уставленном глиняными горшками. Нагай сделал шаг и огромной ладонью смахнул горшки на землю. Жалобно вскрикнув, торговец бросился собирать черепки. Но бандит отшвырнул его носком зеленого сапога и загоготал. «Не плачь, получишь калач!» Положив лук на освободившийся прилавок, он протянул руку в сторону Ильи. Немного поколебавшись, тот отстегнул меч вместе с ножнами, но Нагаю не отдал, а сам положил его рядом. Теперь лук и меч лежали над разбитыми горшками, словно показывая народу, как легко война может разрушить мир. «Муромец! Муромец!» — услышал Илья знакомый шепот. Он поискал в толпе смышленого мужичка и увидел, что тот делает глазами какие-то знаки и незаметно тычет себя пальцем в грудь. Илья шагнул в его сторону и тихо спросил. «Тебя звать-то как?» «Иван», — одними губами ответил мужичок. «Как батю», — подумал Илья, а вслух сказал. «Нагай, тут у меня дружок верный есть. Иван. Пускай он, пока мы биться будем, мой меч посторожит, да и лук твой заодно. А то тут разный народ водится, подметки на ходу режет и кобыл из подвершников уводит». «Пущай сторожит, коли делать нечего», — легко согласился Нагай и, смачно сплюнув, добавил. «Как по мне, один дурак хорошо, а два дурня лучше. Ну давай, Муромец, показывай, на что годен». Илья смерил взглядом ладно сбитую фигуру противника и понял, что бой будет нелегким. Эх, был бы меч, тогда другое дело. Мечом он клен свалил, а вот крепость своих кулаков ему испробовать не довелось. Вору, правда, за уши давеча дал. Так то разве считается? Но делать нечего. Вызов принят. «Господи, благослови», — прошептал Илья и, размашисто перекрестившись, пошел на Нагая. А дальше произошло то, чего он меньше всего ожидал. «Стой, дурачина!» — зычно рявкнул Нагай. «Видать, ты вчера из берлоги вылез, ежели медведем на рожон прешь!» По услужливому хихиканью толпы Илья понял, что дал маху. Он в растерянности остановился, тем более, что его грозный соперник не сделал и шагу, чтобы сойтись в честном поединке. «Ты что о себе возомнил?» — явно издеваясь, продолжал Нагай. «Охолонь! Хочет у с орлом состязаться, только курей смешить!» «Так у нас же уговор был». «Уговор был, и сеча будет. Только знай, лапать сапогу не пара. Не пристало мне об мужика голоштанного руки марать. Другие найдутся, у которых все одно кровь под ногтями еще не засохла». Нагай хлопнул в ладоши и выкрикнул несколько слов на незнакомом языке. Тут же со всех сторон, сметая собравшихся зевак, к нему устремились бойцы-громилы. Их могучие торсы были закованы в юшманы, кольчужные рубашки с вплетенными металлическими полосками, а налитые мышцами руки и столпоподобные ноги были прикрыты металлическими пластинами, как у древнеримских гладиаторов. Но это были не гладиаторы. Это были викинги, профессиональные варяжские воины, которые в те времена часто нанимались к богатым русским боярам. Поговаривали, что варяги, как тогда называли прибалтийцев, несли службу даже в дружине киевского князя. Викинги окружили Нагая плотным кольцом, словно волки вожака, и уставились на Илью сквозь прорези знаменитых вендельских шлемов со специальными гребнями, которые зазубривали клинки и заставляли их соскальзывать при ударе. Но самое страшное было не в этом. У каждого бойца на широком кожаном поясе висел острый, как бритва, нож скромосакс в локоть длиной, что делало его очень удобным для боя в лесу, где ветки мешают как следует размахнуться мечом. Чтобы облегчить ножи, кузнецы убирали часть металла в середине клинка. Но не только для этого. По образовавшемуся желобку в рану попадал воздух. Из-за этого даже несмертельный удар вызывал большую потерю крови, а проколы, нанесенные скромосаксом, долго не заживали. Но и это было не все. Илья заметил, что у викингов из-за голенищ сапог с железными шипами на задниках торчат рукоятки за сапожников, острых, как бритва боевых ножей. Муромец присвистнул. Свой-то меч он снял, а ножик, который дал ему батя, чтобы срезать в лесу грибы, не портя грибницу, лежал далеко, в суме, а сума была... Впрочем, мы об этом уже говорили. Чего приуныл кочет? Аль моих орлов испугался. Так они ж не кусаются, правда, клюют, будь здоров! Расхохотался Нагай, наслаждаясь произведенным эффектом. «Не боись, у нас все по-честному. Будешь биться не со всеми разом, а один на один. Одначе с каждым». «Где ж тут по-честному? Вон их у тебя сколько». «А тебя ж первый прибьет, так чего переживать?» «О-о-о!» – загудели зеваки, то ли в осуждении такого коварства, то ли в предвкушении кровавой забавы. «Нагай! Так ведь у них ножи, а я с голыми кулаками». «Ножи? Где ножи? А, это! Да разве же это ножи? Так, одно название! Хочешь, и ты свой достань!» Илья подумал, что грибным ножичком в палец длиной он только рассмешит народ, поэтому сердито сказал: «Нет у меня ножа». «Ну ты, паря, даешь! Сейчас такие времена, что и в баню без жала не сунешься. Но ты, видать, в баню не ходишь, чумазый». Илья сцепил зубы и заставил сердце биться ровно. Он понимал, что Нагай хочет вывести его из себя, и это радовало. Значит, не так уж этот бандит уверен в своих силах. Муромец глянул на Ивана, словно спрашивая, как быть. «Дерись!» — быстрым шепотом ответил тот. «Иначе не сдобровать. А там что-нибудь да придумаем». Делать нечего. Илья положил руку на грудь, туда, где рубаху оттопыривал двухфунтовый крест, подаренный старцем, и, мысленно обратившись к своему единственному защитнику, решительно шагнул вперед. Навстречу ему тут же двинулся самый грозный главарез из Нагаевской артели. Муромец был высок, но этот был на голову выше. Муромец был широк, но этот был на четверть аршина шире. Однако, несмотря на свои угрожающие размеры, двигался викинг стремительно, а ступал мягко, как кошка, готовая броситься на добычу. Под острым взглядом противника Илье захотелось опустить глаза, но ему вдруг показалось, что кто-то шепнул: «Не опускай!» И русский богатырь поднял очи на скандинава. Видимо, тот прочел в них нечто, заставившее его на мгновение прекратить смертельный танец, но этого было достаточно. Илья молнией выбросил десницу и обрушил пудовый кулак на грудь врага, закованную в металл. Раздался звон разлетевшихся в стороны колец и пластинок юшмана. Викинг захрипел, как стреноженный на полном скаку жеребец, и отлетел назад, сбив с ног сразу четверых бойцов Нагая. И хотя тот ничего не сказал, оставшиеся на ногах, как по команде, обнажили скромосаксы и, выхватив из-за голенищ за сапожники, бросились на безоружного обидчика. Туго пришлось бы крестьянскому сыну, если бы за миг до неминуемой смерти он не услышал, как Иван прокричал: «Держи!» В воздухе что-то сверкнуло, и Муромец увидел, что к нему летит булатный меч, брошенный меткой рукой. Поймав его за держак, Илья крутнулся вокруг себя и смаху рубанул по живой стене, неумолимо надвигавшейся на него. Ухнули мужики, заверещали бабы, но их крики утонули в скрежете искалеченного металла, а викинги, даже не успев застонать, рухнули на землю, которая тут же окрасилась кровью. И хотя у Нагая оставалось еще немало головорезов, бой был закончен, потому что варяжским орлам совсем не хотелось попадать под железный клюв русского кочета. В начавшейся затем суматохе никто не заметил, куда подевался Нагай и его подручные. Не до того было. Торговый народ радостным гулом приветствовал своего избавителя. Было ясно, что после такого позора вымогатель больше не вернется, а если и вернется, то пожалеет, ибо все воочию убедились, что рассказы про его непобедимость всего лишь рассказы. А что касается ножей, так у мужиков из мясного ряда ножи не хуже, а кроме того и топоры имеются. «Не так страшен черт, как его малюют. Теперь, братки, заживем. Вот бы еще мытарям хвост прищемить, чтоб себе в карман не тянули. И прищемим, если Муромец один сумел бандюку коротить, так что же мы гуртом не управимся? Один грабит, другой мытарит, а вместе, друзья, не разлей вода. Кого честь не берет, того палка проймет. Не хочешь кулака, глажи, волк, свои бока. Сделаем славу, поколотим Саву за волоса да под небеса. Загоним мышь в норку, чтоб не тащила корку». Внезапно в мужицкий хор затесался сердитый бабий голос: «Сердце у вас соколье, да смелость воронье. Чего ж вы раньше травой стелились?» Этот вопрос сразу заставил всех замолчать. Мужики вздыхали, кряхтели, теребили бороды, почесывались и покашливали в кулаки, явно не зная, что на это ответить. «Так оно того боязно было. Башка же одна, хотя ухов почему-то двое», — наконец прошамкал мелкий мужичок с фиолетовым носом и большими растопыренными ушами. Его слова вызвали такой дружный смех, что в нем сразу потонули все нескладицы. Но громче всех заливалась баба, задавшая тот самый заковыристый вопрос. Даже Муромец не выдержал и улыбнулся в усы, не забыв перед этим поблагодарить Бога за чудесное избавление от Нагая и его головорезов.